Она уже спала, когда в темную комнату вошел Оливер. Он тихо разделся и лег под одеяло, не разбудив жену. Обычно Люси вставала рано, но в это утро она проснулась в 11:00 с тяжелой головой. Она неторопливо умылась и причесала волосы, с большей, чем обычно, тщательностью оделась. «Что бы он обо мне ни думал, — со злостью решила Люси, — по крайней мере, он не сможет отказать мне в привлекательности». В залитом утренним солнечным светом доме было тихо. Уверенная в том, что Оливер и Тони находятся внизу, в гостиной или столовой, она спустилась по лестнице и обнаружила, что они ушли, оставив в сушилке возле раковины пару вымытых приборов. На столе лежала записка. Узнав почерк Оливера, Люси не сразу взяла ее в руки, испугавшись, что там содержится известие об их отъезде. Но, прочитав записку, Люси узнала, что они не захотели будить ее и позавтракали сами, а потом, воспользовавшись прекрасной погодой, пошли смотреть футбольный матч, который начинался в 11:00. Твердым убористым почерком муж писал, что они придут есть праздничную индейку в 1:30. Текст заканчивался словами «Твой любящий Оливер». Обрадовавшись новой отстрочке, она занялась приготовлением пищи. Выпотрошила индейку, поджарила и очистила каштаны. Люся двигалась по кухне быстро, автоматически, радуясь тому, что служанка отпущена на выходные, можно все сделать самостоятельно. Раскрасневшаяся от работы и пышущей духовки, она лишь изредка вспоминала о Тони. Все выглядело так естественно. По всей стране сыновья, вернувшиеся на праздники домой, смотрели сейчас с отцами футбол, пока мать готовила традиционную индейку. И то, что Тони не проявлял вчера вечером бурной любви к матери, не удивляло ее. Враждебным поведение сына тоже нельзя было назвать. Его отношение казалось нейтральным. Точнее, даже не лишенным некоторой теплоты, поправила себя Люси, потроша птицу и напевая себе под нос. 2 года – большой срок, особенно для подростка. Многое забывается за это время. Или, во всяком случае, теряет яркость и значимость, рассуждала она. Люся подумала о том, что не может с четкостью вспомнить события 2-летней давности. Они, похоже, потеряли способность причинять ей боль. Теперь Люсе казалось странным, что тогда они все придали им такое значение. Расстелив белоснежную скатерть и поставив бокалы, она пожалела, что они никого не пригласили. Хорошо было бы принять у себя какую-нибудь семью, где есть сверстники Тони. Она представляла себе, как выглядел бы стол, на одном конце которого сидели бы родители, а на другом 5-6 опрятных, одетых в свои лучшие костюмы, мальчиков, а также девочек, пребывающих в том очаровательном возрасте, когда они еще не стали взрослыми женщинами, но уже простились с детством. «На Рождество, — решила Люси, — я устрою большой прием». Глядя на праздничный стол и думая о Рождестве, Люси почувствовала себя такой счастливой, какой она, кажется, не была много лет. Она посмотрела на часы и отправилась в наполненную аппетитными запахами кухню, чтобы еще раз все проверить и попробовать. Затем Люси поднялась наверх и долго выбирала наряд. Она хотела понравиться Тони. Она остановилась на нежно-голубом платье, расширяющемся к низу, со стоячим воротничком и длинными рукавами. «Сегодня, — подумала она, — Тони, вероятно, будет приятнее видеть меня одетой по-матерински скромно». Оливер и Тони появились, когда на часах было 2:45. Их возбужденные зрелищем лица порозовели на ноябрьском ветру. Люси ждала их в гостиной, гордая тем, что хорошо подготовилась к приходу мужа и сына. Получив